и рассматривать это только как набор форм. Это и есть играть в нашем смысле слова. Играть может, как вы понимаете, теперь только судья. Личность может играть, но это актерство. Да? Как вы заметили, немногие актеры достигают отсутствия таковости, наоборот, свободной от работы времени. Они укрепляют свой таковость, не дай бог его с кем-то берегут. Это первое и очень важное для меня лично было. И второе. Что инструментов-то жизни субъекта, не жизни личности, а жизни субъекта, не так много, хотя они великолепны, но проблема состоит в том, что эксплуатация этих инструментов, да, зависит от качества обслуживания этих инструментов. И выстроить осмысленное соотношение между затратами на обслуживание и эксплуатацией задачка непростая сама по себе. А доведение этих инструментов до соответствующего высоким требованиям субъекта качества, требует колоссальной интенсивности этой работы. И, скорее всего, без взаимодействия между целым, которому принадлежит субъект, и непосредственно инструментами жизни, вряд ли достижимо. Когда мы говорим веселые, сумасшедшие, юродивые, дервиши, дивана и так далее, священные безумцы, мы говорим о людях, которые либо смогли, либо дар такой им дан, устроить вот этот сквознячок. Ну, как справедливо заметил мой друг Олег Бахтияров, что не надо путать разные реализации. Для мага в 70 лет жизнь только начинается. Рамакришна, Вивекананда ушли, то бишь их тело перестало существовать материально в очень раннем возрасте. Я думаю, что здесь это другая тема, если как-нибудь получится, напомнится, всплывет очень интересная тема. Как поддержать в теле, биологическом нашем теле, желание быть. То есть, как это называется, возрастная геронтологическая, геронтологическую такую беседу. Но если вы, допустим, по реализации что-то, что на, условно мы называем маг, да, и вам надо лет 120 поработать, Неизвестно, вот это бренное, захочет ли только долго болтаться. Ее же надо трансформировать. А это обслуживание, а не эксплуатация. Ведь эксплуатировать как бы легче. Потому что эксплуатация инструмента – это достижение определенных результатов, да, реализующих либо смысл, либо цель. А вот содержание инструмента, оно как бы побочные затраты. Но дело в том, что у нас оборудование одно, поменять его нет возможности. Так появилась новая, более совершенная модель. Пошел, купил. Из сберкассе денег накопил, я тело новое купил. Увы. Вот. Все, пожалуйста. Вопросы есть? Давай. Естественно, по поводу любимой личности. С инструментом субъекта, то он говорит, никакого образа не сознает. Вот как здесь связка?